Что такое схватка богов в естественной для них стихии? Схватка, происходящая не в проявленной реальности, которую мы, люди, считаем единственно возможной для существования средой, а происходящая в иных, тонких планах, где и обитают эти могущественнейшие сущности. Тут нет ни сверкания оружия, так привычно нам, по многочисленным боям, более или менее умелых воинов. Нет громыхания боевых заклинаний, известных по сражениям магов. Схватка богов – это бой стихий, что составляет их истинную сущность. И она, эта схватка, страшна. Свет и бездна, слившись в каком-то противоестественном единении, теснили бешено полыхающий огонь. Бушующее пламя еще отбивало яростные удары световых копий, еще уклонялось от всепожирающих выпадов бездны, но было ясно, что долго ему не протянуть. Все слабее были вспышки огня. Все ближе надвигалась бездна, и все ярче вспыхивал слепящий свет над ней, тесняя и тесня пламя, старательно сжимая его бесконечно малую точку с явным намерением и вовсе уничтожить до последней искры. Но так продолжалось не очень долго. В какой-то момент над сражающимся возникло белесое пятно портала. Оттуда вывалилась странная и нелепая в этом мире оживших стихий гуманоидная фигура отчаянно матерящегося Олега. Перемещение было отнюдь не таким гладким и безболезненным, как он рассчитывал, и потому сейчас под ясным небом закрытого мира Империи громко раздавались сложные трех-, пяти- и семиэтажные построения самых заповедных слов великого и могучего русского языка. Увиденное зрелище потрясло Олега. Бесконечно снежная белая равнина, без всяких признаков гор, лесов, строений. Просто белая плоскость под ослепительно сияющим белым же небом. И на ней, на этой плоскости, билось схваченное в тиски света и тьмы яростное рыжее пламя. Первым порывом было немедленно броситься на помощь, однако Олег сдержал свои рефлексы. Вокруг было разлито слишком много силы, ледяной, холодной силы смерти. Слишком много неприкаянных душ жертв и слуг Орхиса блуждали по этому неуютному миру. И Олег решил не упускать такой возможности. Удар, и копье мертвячей силы рвануло к темному провалу бездны, собирая вокруг себя толпы неприкаянных душ, высасывая их энергию и добавляя ее к собственной, и без того непредставимой мощи. Вот оно достигло смутного, расплывчатого провала тьмы, осаждающего пламя, и рассыпалось безвредными клочьями растерзанных душ. Увы, здесь, в этом искусственном мире, созданном и поддерживаемом властью Орхиса Титоносного, смерть не имела той власти и мощи, к которой Олег так привык за время своего марша по Фенриану. Ответный удар мага-убийцы был страшен. Бездна вспенилась, извергнув тучи уже знакомых Олегу призраков, души погибших магов, немедленно атаковавших самозванного короля мертвых. И их удар был силен. Если бы не поглощенный Олегом из монолита силы, то тускло сияющая вереница призраков была бы последним, что он видел в своей жизни. Но напитанный божественной силой щит позволил сдержать первый, самый страшный удар, после чего вокруг него завертелась смертоносная круговерть. Стоило Олегу дотянуться когтями до кого-нибудь из рабов Светоносного, как он немедленно пожирал несчастную душу, однако врагов было слишком много, и то и дело на него обрушивались очередные мощные удары. В какой-то момент Олег понял, что его шансы призрачны. Рабы Светоносного все прибывали и прибывали, роем потревоженных ос, кружа наджавшимся за своим щитом Олегом. И силы убывали куда быстрее, чем он успевал их восполнять. Смерть? Ну что ж, пусть будет смерть. Ему не привыкать. Единственное, он обязан выдернуть отсюда Гелиону. В конце концов, женщины должны воевать только тогда, когда не осталось мужчин, чтобы их защитить. А он пока жив. Да и не обязана пламенная богиня платить за его ошибки. Где-то глубоко, глубоко внутри его души шевельнулась странная мертвая частичка, появившаяся в нем после удара ножа от Алетты. Шевельнулась и стала быстро разрастаться, наполняя все вокруг могильным холодом и запахом тлена. Империи света. Этот мирок был создан Орхисом сразу после овладения им мощью монолита, и создавался он не только как обиталище, крепость кровожадного башка, но и как узилище душ всех тех, кто подпадал под его власть. И с того момента, как в первом храме впервые прозвучала молитва этому богу, душ в империях собралось немало. А там, где находятся души, души мертвых, там есть и власть повелителя, короля мертвых. И совершенно не важно, какому богу или богине поклонялись они при жизни. Холодное, застывшее лицо, сонмы призраков, вызванных из-под власти Орхиса, кружащиеся и атакующие своего прежнего хозяина, и холод, бесконечный холод смерти, распространяемый наступающей фигурой. И это ее суженый? Несмотря на всю плачевность своего положения, Гелиона не льстила себе, прекрасно понимая, что даже в самом лучшем случае более 10 минут ей против Орхиса не продержаться. Молодая богиня огня не удержалась от крика ужаса. То, во что он себя превращал. Никогда, ни при каких условиях, огненная элементаль не допускала бы до себя одного из гвардейцев Хель. Уж лучше горнила хаоса и полное перерождение, уничтожающая личность, так и не нашедшего своей пары бога, чем это ледяное, бесчувственное безумие, застывшее на лице ее суженого. «Нет! Только не это! Ты демон, а не смертоносец!» — закричала она, но этот крик был поглощен взрывом разбивающегося о ее защиту удара Орхиса. Впрочем, и сам Светоносный наконец оценил масштаб надвигающейся на него угрозы. Временно отвлекшись от изнемогающей под его ударами девушки, он всей своей мощью набросился на нового врага. Все же здесь, в этом созданном его фантазии, его силой мире, именно он являлся полным и абсолютным властителем душ, и даже мощь великой богини смерти, что буквально сияла в приближавшемся чужаке, не могла полностью превозмочь его власть над собственными рабами. Воля последнего императора Шамтриэля, древнего и опытного бойца, находящегося в собственной крепости и долгое время бывшего единовластным и могущественнейшим богом на территории немалой страны, столкнулась с волей Олега, одержимого смертью. Столкнулась и стала одолевать. Все больше и больше душ возвращались под власть прежнего хозяина, атакуя вновь прикрывавшего щитами Олега. Да и сам Орхис теперь сосредоточил свои удары на Олеге, лишь прикрываясь от воспрянувшей духом и пытающейся атаковать Гелионы мощным, непробиваемым для уставшей богини щитами, и стараясь как можно скорее уничтожить более опасного врага. И удары эти были сильны, несмотря на то, что Олегу удавалось захватить основной источник силы Орхиса, благодаря чему он и смог дальше сражаться. Светоносный за времена своего владычества успел накопить немалый запас, который позволял ему ныне не только вести схватку на два фронта, но и выигрывать в ней. Олег держался только на упрямстве, силы истекали, рот был полон густой черной крови, натекшей и насквозь прокушенной длинными клыками губы. Он понимал, что еще 2-3 удара и щит не выдержит, и хотел лишь одного, чтобы Гелиона наконец перестала осыпать этого проклятого светоносца градом слабых и бесполезных ударов, и бежала. Бежала как можно быстрее из этого проклятого мирка, пока он еще может сражаться. В отчаянии он даже немного приоткрыл свой щит, чтобы отправить короткое, полное нежности и горечи послание. «Беги, любимая!» Но ответ был совсем не таким, как он ожидал. Яростная вспышка пламени высветила на мгновение высокую и стройную женскую фигуру, обрушившую мощный удар огненной алебарды на сгусток слепящего света, которым в тот момент был Орхис. А следом за кроваво-огненным отблеском пришло послание элементали. «Нет! Нам некуда отступать! Впрочем, я бы уже не ушла, даже если бы могла. У нас еще есть шанс. Главное, перестань изображать из себя гвардейца Хель. Сила смерти сейчас тебе не поможет. Вспомни, ты демон, а не светоносец. Ты демон Бард». «Бард. Демон Бард?» Эти слова богини пламенным вихрем пронеслись в мозгу Олега, выжигая холодную рассудительность мертвячей силы. «Что ж, да будет так». Он весело и зло оскалился. И даже плененные Орхисом духи отшатнулись от этой улыбки, сквозь которую внезапно проглянула бездна. Гитара? Старая потрепанная гитара, прошедшая с Олегом сотни переделок и боев. Но что с ней? Корпус, словно извыточенный из древней потемневшей от старости кости. Оскаленный череп неведомого чудовища на деке. Гриф, острым клинком рак, рассекающий окружающее пространство. И струны, тонкими нитями тьмы, протянувшиеся над ней. Впрочем, какая разница? Так играть даже удобней. Эти струны не порвешь, случайно задев острым когтем. И гриф не сломается от чуть более сильного, чем это доступно человеку нажатие. Right. Песня рождалась сама. Острым клинком голос демона вспорол окружающее облако порабощенных душ. И словно невидимый смертоносный меч ударил в самое основание безмятежно блистающего мирка Империи, сминая и разрушая незыблемые прежде плетения магических сил, поддерживающие его существование. Первые, пока еще тонкие и слабые, линии разломов струились по незыблемой прежде белоснежной тверди, и в них, в этих разломах, проглянул вечно бурлящий хаос Инферно. Разломы расширялись, и через них нескончаемым потоком хлынули демоны, спешащие на помощь своему повелителю. Адские легионы всегда готовы к бою, и первые, наиболее быстрые из демонов, уже расправляли черные крылья, готовясь к безумной самоубийственной атаке обрушиться на врага. Нет, орх испытался сопротивляться. Судорожными движениями затягивались разрывы. Мощные световые удары так и сыпались на проявлявшихся тут и там демонов, обращая их в прах. Но вместо одного закрытого тут же возникало несколько новых проломов, а на место павшего демона приходили двое-трое новых бойцов. Но вот в один из разрывов проникли длинные цепкие щупальцы. Мощное усилие, и издав легкий треск, подобный треску разрываемой ткани, прорыв расширился, пропустив себя первого подчиняющего. Подчиняющего? Нет, тело внезапно уменьшилось, обретая вполне человеческий облик. Щупальца втянулись, и молодой архидемон обернулся к своему повелителю. Третий легион, когда ты готов? Приняв окончательно человекообразный облик, доложил он, и немного поколебавшись, добавил. Мне бы хотелось, чтобы моим именем было Алластер, что означает «всящий». Олег кивнул и быстрым жестом указал на врага. Понимающе усмехнувшись, архидемон взревел. «В атаку!» И, подавая пример войскам, первым бросился на врага. А песня все звучала, круша любые бастионы, спешно выстраиваемые слабеющим божеством, подавляя попытки сопротивления, лишая самой надежды на победу. Все больше и больше демонов прорывалось сквозь истончившие заслоны обреченного мира, тяжкой массой разламывая остатки некогда незыблемой поверхности, взлетая в небеса, уже потерявшие свой прежний свет и наливающийся густым багрянцем инферно. Мир рушился, на глазах теряя свой прежний облик, становясь из заповедного рая для верующих Орхиса всего лишь еще один из филиалов инферно, а песня все звучала, добивая былого властителя и руша последние осколки прежнего миропорядка. Когда, в какой миг гитара обернулась длинным черным двуручным мечом, Олег не заметил этого. Он просто почувствовал, ощутил всей своей сущностью, что время пришло и пора наступила. Он шагнул, взмахивая вдруг невероятно удлинившимся клинком, ощущая, как этот взмах безжалостно уничтожает все, что еще оставалось от творений Орхиса. И пустил окутанное перворожденной тьмой лезвие на жалкую, растратившую все свои силы фигурку, скорчившуюся у его ног. Та вспыхнула каким-то странным серым пламенем, немедленно расслоившимся на две части. Одна, представляющая сгусток ярко-белого, ослепительного сияния, немедленно была впитана мечом Олега, а другая, антрацитово-черная, заметалась среди демонов его войска и вдруг истаяла, словно дым, поднявшись к небу инферно и исчезнув среди алых сполохов мятежного неба.